и открыть шкаф номер 89. Сейчас скажу. Для всякого понимающего это доказательство, что я не лгу. Ведь если б я знал, что она мертва, я вел бы себя иначе. Кажется, в 9:15 коридорный 3-го этажа послал вниз заказ на завтрак для 203-го номера. На талоне было записано. Вы можете проверить. Дирекция сохраняет талоны. Записано было. Чашку шоколада цельного, яичницу из 2 яиц, ветчиной и чай. Ну и что? Погодите. Я знал, что шоколад для мальчика. Яичница с ветчиной для Бонны. Значит, только на 2 заказ. А прежде в этот час всегда заказывали еще черный кофе с сухариками для Мими. И вот я поставил на поднос черный кофе и вазочку с сухариками. Послал все по подъемнику. Через несколько минут кофе с сухариками прислали обратно. Вам может покажется странным, что я придаю значение таким мелочам, но не забывайте, в подвале подобные мелочи. Все, что мы знаем о внешнем мире. Я снял телефонную трубку. Алло, миссис Кларк не пожелала завтракать? Миссис Кларк нет в номере. Поверьте, господин комиссар, следователь не поверил бы. Я сразу почувствовал, случилась какая-то беда. Что же вы предположили? Скажу откровенно, подумал о муже. Что он ее выследил. Через кого вы послали письмо? Через рассыльного. Он меня заверил, будто передал письмо в собственные руки. Но этим мальчишкам ничего не стоит и солгать. Кругом немало всяких людей. Впрочем, Кларк вполне мог найти это письмо. Ну вот. Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но я в то утро отворял почти все двери в подвале. Может, никто и не заметил. У всех дело по горло, друг на друга не обращают внимания. Я вошел в раздевальню. Дверца шкафа номер 89 действительно была приоткрыта? Нет, я отворял дверцы всех пустых шкафов. Вы разве поверите мне? Да и кто поверит? Никто. Ведь так? Потому я и не сказал правды. Я ждал. Я надеялся, что уж на меня-то не подумают. И лишь когда я увидел, что только меня одного вы ни о чем не спрашиваете... Знаете, никогда я так не мучился, как в тот день, когда вы все ходили по нашему подвалу, а со мной ни разу не заговорили, и даже как будто не смотрели на меня. Я сам не знал, что делаю. Позабыл, что надо сделать взнос за радиоприемник. Пришлось вернуться. Потом вы нагнали меня в Булонском лесу, и я понял, вы следили за мной. А на следующее утро Шарлотта разбудила меня и сказала, «Почему ты не признался мне, что убил Мими?» Сами понимаете, если уж Шарлотта. На дворе стало совсем светло, а Мегре не заметил этого. По мосту катили автобусы, такси, грузовики, фургоны продовольственных магазинов. В Париже вновь забурлила жизнь. А Проспер Донж после долгой паузы сказал в смятении, «Мальчик даже не говорит по-французски». Я справлялся, вы не пойдете посмотреть на него, господин комиссар. И вдруг испуганно воскликнул. Скажите, вы не допустите, чтобы его увезли? Алло, комиссар Мегре, шеф просит вас к себе. Мегре вздохнул и вышел из кабинета. Это был час рапортов. Он провел в кабинете начальника уголовной полиции 20 минут. Когда он возвратился, Донж сидел неподвижно за столом, уронив голову на руки. Мегре почувствовал невольное беспокойство, но когда он легонько дотронулся до плеча Донжа, тот медленно поднял голову, не стыдя своих слез, катившихся по его рябому лицу. «Сейчас следователь еще раз допросит вас в своем кабинете. Советую вам в точности повторить то, что вы рассказали мне». У дверей ждал инспектор. «Извините меня, но придется...» Мегре вытащил из кармана наручники, дважды щелкнул запор на одном и на другом запястье. «Таково правило», — сказал он со вздохом. Оставшись один в кабинете, он подошел к окну и, распахнув его, глубоко вдохнул сырой воздух. Лишь минут через 10 он отворил дверь в комнату инспекторов.